Лодка у Перула была совсем маленькая. В ней едва хватило места для двух рыбаков и робота. Но при попутном ветре она весело бежала под парусом по спокойной воде. Перул умело управлялся с парусом, так что у него оставалось время еще и на то, чтобы разговаривать с Джесси. Сидевший на руле Иунан был куда менее словоохотливым, чем его товарищ. Он все больше слушал, о чем беседовали Перул с Джесси, лишь изредка вставляя какое-нибудь короткое замечание. Вначале Джесси надеялся, что от рыбаков ему удастся получить информацию относительно перспектив торговли в столице. Но те, вместо того, чтобы четко и ясно обрисовать ему картину спроса и предложения на различные товары, начинали длинно и путанно рассуждать на тему каких-то отвлеченных и совершенно неинтересных Джесси вопросов. К тому же они всякий раз предлагали ответить на них самому Джесси. А сделать это было совсем непросто, потому что временами робот вообще не понимал, о чем, собственно, идет речь. В конце концов, Джесси решил, что рыбаки, постоянно проживающие в глухой провинции, просто плохо осведомлены о том, что происходит в больших городах. Ну а поскольку они и Джесси принимали за городского жителя, то и относились к нему с соответствующим почтением. Хотя, с другой стороны, Джесси был поражен, какое огромное количество товаров заказали у него жители деревни, показавшиеся торговцу очень маленькой и невероятно бедной. Аборигены готовы были покупать все и без разбора, даже не заглядывая в каталоги, которые предлагал их вниманию услужливый торговец. Правда, начался этот ажиотаж покупательского спроса только после того, как Перу объяснил своим соседям, что Джесси является посланником Небесного Отца, и на каждого, кто приложит палец к электронной чековой книжке, снизойдет его благодать. Странным показалось Джесси еще и то, что, делая покупку, каждый из жителей деревни рассказывал ему о своих горестях и невзгодах. Решив, что таков местный обычай, Джесси внимательно выслушивал каждого, после чего с благосклонной улыбкой на устах произносил несколько слов утешения. Ему это было вовсе не трудно, а на покупательском спросе, который интересовал Джесси в первую очередь, это сказывалось весьма положительно. По причине того, что торговля в деревне пошла успешно, Джесси собрался в дорогу только после полудня. Сначала лодка плыла вдоль пустынного каменистого берега, затем, когда впереди появились высокие утесы, Перу направил ее в открытое море. Берег превратился в узкую серую полоску, тянущуюся вдоль горизонта. Судя по всему, Перу боялся потерять ее из вида, из чего Джесси сделал вывод, что местные жители не знакомы даже с простейшими навигационными приборами. Не привыкший терять время даром, торговец тут же предложил рыбакам простейший компас, встроенный в брелок для ключей. Но, как ни старался Джесси, он так и не смог объяснить Перулу и Иунану, для чего служит эта вещь и как ею надлежит пользоваться. Когда начало темнеть, Перул снова повел лодку к берегу. «Неподалеку есть небольшое селение», — сказал он, обращаясь к Джесси. «Переночуем в нем, а как только расцветет, снова отправимся в путь». Джесси не стал возражать, решив, что если в селении, где они должны заночевать, торговля пойдет так же бойко, как и в рыбацкой деревушке, то задержку в путь можно будет считать вполне оправданной. Деревушка, к которой, спустившись с холмов и пройдя берегом моря, вышли патрульные, стояла на самом краю береговой линии. Поскольку у Самары не было естественного спутника, местные жители не знали, что такое морские приливы. Да и штормы здесь, должно быть, случались нечасто. Кособокие домишки, похожие издалека на поросшие серой, пожухлой травой кучи мусора, стояли так близко к воде, что, сидя на пороге крайнего из них, можно было без труда закинуть в море удочку. В деревушке было всего-то с десяток домов, причем три из них, судя по темным оконным провалам и покосившимся крышам, давно уже пустовали. Ведите себя непринужденно и с достоинством, но при этом не забывайте и о тактичности, напутствовал своих подчиненных Морин, одергивая на себя одеяние, наскоро сшитое из простыни, похожее на короткую тогу, перетянутую в поясе куском веревки. «Давно я не участвовал в маскараде», — неловко дернув плечом, мрачно буркнул Кромов. «А для чего ты нацепил на свой халат значок патрульного?» — взглянув на борт инженера, поинтересовался Трот. «Джеймс», — возмущенно всплеснул руками Морин, — «немедленно спрячь значок. В соответствии с уставом патрульный, выполняющий служебное задание, должен иметь при себе значок», — спокойно возразил командиру Крому. «Но это вовсе не означает, что его нужно выставлять на показ», — Морин на всякий случай посмотрел на остальных подчиненных, чтобы убедиться, что они не сделали подобной глупости. «Мы находимся на карантинной планете и должны соблюдать конспирацию», — добавил он, удостоверившись в том, что теперь внешний вид всех патрульных вполне соответствует тому, как, по его мнению, должны выглядеть местные жители. Самаритянам ничего не известно о существовании разумной жизни за пределами их планеты. В таком же неведении они должны остаться и после того, как мы ее покинем. «Ага», — с усмешкой кивнул Кромов. «Ты лучше расскажи об этом тому чокнутому роботу, которого мы ищем». «С психическими и мыслительными функциями у GC все в порядке», — возразил Куши. «Просто заложенная в нем программа приоритетов не соответствует тем условиям, в которых он оказался». «Можно подумать, что разгуливать, завернувшись в простыни, для всех нас дело самое, что ни на есть привычное», — недовольно проворчал Кромов. «Прекратить разговоры», — негромко приказал Морин, увидев вышедшую из дома женщину, которая, остановившись на пороге, приложила ладонь козырьком к колбу, вглядываясь в приближающихся к деревне четырех незнакомцев. Еще на Гала-4 Куши получил через Центральную диспетчерскую службу галактического патруля программу для автоматического переводчика, совмещенную с самарским языком. Но поскольку голосовой аппарат самаритян практически ничем не отличался от того, чем природа наградила людей, а структура самарского языка и принятая в нем система звукоизвлечения были не особенно сложными, Куши решил полностью переключить автоматического переводчика на аудиоклипсы, закрепленные на мочках ушей патрульных. Таким образом, каждый из них мог не только слышать синхронный перевод речи аборигенов на понятный им язык, но и перевод собственных слов на самаритянский. При этом не нужно было говорить в полный голос. Крошечный голосовой сенсор, закрепленный на горле, улавливал колебания голосовых связок даже тогда, когда слова произносились настолько тихо, что никто из находящихся рядом не мог их услышать. После этого патрульному оставалось только повторить услышанную фразу на самаритянском языке. Впрочем, даже для этого требовалось иметь определенные навыки. Поэтому Морин принял решение, что разговаривать с аборигенами будет Куши. Остальным же было приказано не вступать в беседу без особой на то необходимости. К тому времени, когда патрульные подошли к женщине, первой заметившей гостей, к ней присоединились еще трое человек. Трое ребятишек в возрасте от 5 до 8 лет, возившиеся неподалеку на устилающих берег камнях с каким-то небольшим четвероногим животным, завидев вошедших в деревню незнакомцев, прекратили свою игру и замерли на месте, внимательно наблюдая за происходящим. «Что-то подсказывает мне, что GC здесь уже побывал», — негромко, почти не открывая рот, произнес Трот. «А это что-то случайно не подсказывает тебе, куда он после этого направился?» — спросил Морин. «Потому что, судя по тишине и спокойствию, царящим в деревне, робота здесь нет». Куши знаком велел своим спутникам умолкнуть. Выйдя вперед, он почтительно, но одновременно с достоинством, свойственным человеку, занимающему достаточно высокую ступень на иерархической лестнице, наклонил голову, приветствуя жителя деревни. Никаких ответных жестов или движений со стороны аборигенов не последовало. Подождав несколько секунд, Куши обратился к самаритянам со словами, произношение которых подсказывал ему электронный переводчик. «Мы ищем нашего друга, с которым случайно разминулись в пути. Возможно, вы или ваши дети видели сегодня утром где-то в окрестностях деревни незнакомого человека?» «Нет», — коротко ответил мужчина с длинными седыми волосами, расчесанными на прямой пробор и перехваченными над ушами плоскими заколками из рыбьих костей. Ответ был настолько однозначным, что Куши сразу же понял, что его обманывают самым нахальным образом. Подтверждением этому служило то, что самаритянин ответил один за всех и даже не спросил ни о чем детей, находившихся неподалеку. «Значит, нет», — недобро прищурился Куши. «В таком случае нам придется забрать с собой тебя». Глаза самаритянина испуганно округлились. «Меня?» — растерянно пробормотал он. «А я-то здесь при чем?» «Человек, которого мы разыскиваем, является важным государственным лицом», — со скрытой угрозой в голосе произнес Куши. «У нас есть все основания полагать, что он заходил в вашу деревню. И если ты утверждаешь обратное, следовательно, являешься одним из тех, кто готовит покушение на него». «Да нет же, нет!» — быстро заговорил самаритянин. «С чего бы мне вдруг таить зло на этого доброго человека?» «Так значит, он все же был здесь?» Сделав шаг в направлении перепуганного аборигена, чем напугал его еще больше, спросил Куши. «Был». Самаритянин быстро кивнул несколько раз. «Пирул с Унаном встретили его где-то на берегу и привели в деревню». «Когда это было?» «Сразу же после утреннего лова». «И что было потом?» «Пирул сказал, что это посланник Небесного Отца». «Посланник?» — удивленно сдвинул брови Куши. «Мы тоже сначала не поверили», — встряла в разговор женщина, стоявшая по левую руку от самаритянина. «Пирулу, после того, как он как-то раз побывал на проповеди святого Махмола, все время посланники мерещатся. Но и Унан, и другие рыбаки, которые были с ним, в один голос подтвердили, что видели, как этот незнакомец по воде ходил, аки по суху, а еще огонь извлекал из камня». Уши оглянулся через плечо на Морина и тяжело вздохнул. «А вам он что-нибудь показывал?» — спросил он, снова переводя взгляд на самаритян. «Нет», — покачал головой мужчина. «Только спрашивал, что бы мы хотели получить в дар от Небесного Отца. А после осенял нас своей благодатью». «Было и нам явлено чудо!» Женщина резко ткнула мужчину острым локтем в бок и плечом оттеснила его за спину. «Было чудо!» Снова уверенно повторила она, глядя в глаза Куши. «Что же это было за чудо?» Мягко поинтересовался патрульный. «Жена у Хавара 3 дня назад девочку родила, а сама после этого слегла с родильной лихорадкой. Думали все, помирает. Сегодня утром она уже и говорить не могла и никого вокруг себя не узнавала. Посланник только присел возле нее на минуту и за руку подержал. После этого у нее на руке круглое желтое пятнышко осталось. А недавно я к Хавару в дом зашла, смотрю, жена его уже на кровати сидит и суп рыбный ест. Ну?» Самаритянка с вызовом посмотрела сначала на стоявшего чуть позади нее мужчину, а затем на патрульного. «Разве ж это не чудо?» Самаритянин смущенно пожал плечами. «Каритоцит», — услышал Куши тихий голос Трота у себя за спиной. «Я просмотрел список образцов товаров, которые имел при себе Джесси. Среди них был и пластырь со слоем универсального антибиотика. Быстро и эффективно помогает при сепсисе». «Какие еще чудеса были явлены вам посланником?» — спросил у самаритянки Куши. Женщина гордо вскинула свой длинный подбородок. «Я крепка в вере в Небесного Отца», — с восторженным благоговением произнесла она. «И для того, чтобы верить в посланника его, мне не нужно никаких чудес. Я на себе ощутила ту благодать, что исходила от посланника». Статическое электромагнитное поле. Тут же нашел объяснение Кромов. Частенько возникает вокруг автоматов системы GC, когда роботам приходится подолгу сохранять несвойственную им форму. Если находишься в этот момент рядом с одним из них, то чувствуешь, как все волоски на теле встают дыбом. Кстати, именно из-за этого роботов GC в свое время сняли с производства. «Где сейчас посланник?» — спросил у самаритянки Куши. «Пирул и Унан повезли его в Итор», — ответил за нее мужчина. Куши быстро оглянулся по сторонам. Никакой дороги видно не было, а, следовательно, слово «повезли» можно было истолковать, как поплыли. «Как по-твоему?» — снова обратился он к рыбаку. «Как скоро они туда доберутся?» Самаритянин задумчиво посмотрел на море, затем перевел взгляд на небо, по которому плыли мелкие перистые облака, и не спеша огладил ладонью свою всклокоченную бороденку. «До темна им до Итора не добраться», — рассудительно произнес он. «А значит, заночуют где-нибудь на берегу. Если отправятся в путь на рассвете, то к полудню будут в Иторе». Самаритянин снова посмотрел на море и уверенно добавил. «Точно, не раньше полудня». Куши обернулся, чтобы взглянуть на командира. «Нам тоже нужно в Итор», — развел руками Морин. «Ты можешь отвезти нас в Итор?» — обратился Куши к самаритянину. «А сами-то вы как сюда добрались?» — хитро прищурился рыбак. «Тебя интересует, куда делась наша лодка, или сколько мы заплатим тебе за твою?» Куши сунул руку во внутренний карман, где у него лежала 2 медных монет, принятых к обращению в Валваре. Монеты были изготовлены синтезатором патрульного корабля по коду образца, переданному центральной диспетчерской. «Извини», — развел руками самаритянин, «но сколько бы ты мне ни предложил, я смогу доставить тебя в Итор, разве что на собственной спине. Своя лодка была только у Пирула, а на той, что принадлежит деревенской общине, рыбаки уплыли за мыс». Самаритянин указал рукой вдоль берега, туда, где в залив врезался острый скальный выступ. «Вернуться не раньше завтрашнего утра». «А если идти пешком?» — спросила за спины Куши Кромов. Тогда вам нужно переваливать через холмы. Рыбак махнул рукой в сторону, откуда пришли патрульные. Там вы и найдете дорогу, ведущую в Итор. И как долго идти по дороге до Итора? Спросил Куши. До дня три, усмехнулся самаритянин. За спиной у Куши тяжело вздохнул Кромов, вспомнивший об оставленном на корабле вездеходе. А когда лодка вернется, вы отвезете нас в Итор? Понимая, что другого выхода у них все равно нет, спросил Рубаков Морин. Самаритянин, видимо, тоже понял, что странные гости, невесть откуда появившиеся в рыбацкой деревне, находятся в безвыходном положении. Он не спеша, как будто только для того, чтобы прочистить горло, кашлянул в кулак, степенно огладил бороду, провел ладонями по волосам и лишь после этого промолвил. «Ну, если сойдемся в цене». Уже в сгущающихся сумерках лодка причалила к берегу. Велев Джесси оставаться на месте, Перулс и Унаном прыгнули в воду и быстро вытащили лодку на берег. Отойдя на пару шагов от кромки воды, Иунан с облегчением перевел дух. «Ну, кажется, и на этот раз обошлось», — негромко произнес рыбак и трижды ударил себя в грудь кончиками пальцев правой руки. «А в чем проблема?» — спросил, выбираясь из лодки на каменистый пляж Джесси. «Смотри», — Перул указал рукой в сторону моря. Примерно в сотни метров от берега слегка колышущаяся морская гладь мерцала переливающимся зеленоватым цветом. Казалось, тысячи мельчайших светящихся блесток были рассыпаны по поверхности воды. Зрелище было необычайно красивым, даже чарующим, но никак не внушающим опасения. Что за угрозу могли таить в себе скопления одноклеточных организмов, которых по непонятной прихоти своей природа снабдила люминоформе? Джесси непонимающе посмотрел на своих спутников. «Это души утонувших рыбаков», — шепотом произнес Перу. «Когда они появляются на поверхности моря, нужно скорее править к берегу, иначе быть беде». «Но я не думаю, что это так уж страшно», — улыбнулся Джесси. «Насколько мне известно, мертвые не проявляют никакого интереса к делам живых. Тогда для чего же они всплывают по ночам с морского дна?» Указав взглядом на волны, свечение которых становилось все ярче, спросил Иунан. Джесси сначала было решил открыть своим спутникам истинную причину свечения моря, но, подумав, пришел к выводу, что потребуется слишком много времени для того, чтобы растолковать необразованным рыбакам принцип природной люминесценции. Он попытался молча уйти от ответа, но глаза рыбаков неотрывно следили за ним. Так, словно даже в отсутствии слов, движения посланника могли подсказать им ответ на заданный вопрос. «Может, просто для того, чтобы напомнить о себе?» Не найдя ничего лучшего, произнес, смущенно глядя в сторону Джесси. Высказанное предположение казалось ему довольно-таки абсурдным, но, как ни странно, рыбакам оно пришлось по душе. «А что происходит с душами тех, кто умирает не в море?» Тут же спросил у робота Перул. В поисках чего-то схожего с зеленоватым мерцанием люминофора на поверхности моря взгляд Джесси невольно обратился к звездному небу. — Они там? — благоговейно прошептал Перу. — Не все. Несколько смущенно от того, что ему приходится лгать, ответил Джесси. — Только те, кто этого достоин. — А как же остальные? — Они ждут, когда Небесный Отец примет решение по поводу их дальнейшей судьбы. Сплетая совершенно невероятную историю для простодушных рыбаков, Джесси находил оправдание в том, что когда-то и сам слышал нечто подобное. Кончив обсуждать тему жизни после смерти, рыбаки и робот зашагали в сторону, где находилось селение, в котором они рассчитывали переночевать. «Нужно было раньше пристать к берегу», — недовольно буркнул шагавший впереди Иунан, в очередной раз споткнувшись о невидимый в темноте камень. Джесси, обладавший способностью видеть в различных волновых диапазонах, не испытывал никаких неудобств из-за опустившихся на землю ночной темноты. Но, услышав сетование Иунана, он решил оказать услугу своим спутникам, а заодно и продемонстрировать им еще один из имеющихся у него образцов товара. Достав из ячейки на груди пластиковую люминесцентную трубку, Джесси не сильно ударил ею об открытую ладонь. В одно мгновение механическая энергия удара была поглощена заполнявшим трубку люминоформным составом и преобразована в световое излучение. Призрачный голубоватый свет осветил тропинку, по которой они шли. «С нами Небесный Отец!» — В ужасе воскликнул Иунан, отпрыгнув в сторону за пределы светящегося круга. Перул тоже кинулся во тьму, но споткнулся и упал, больно ударившись коленкой о камень. «Чем мы провинились перед тобой, посланник?» Даже не пытаясь снова подняться на ноги, униженно проскулил Перул. «В чем дело, друзья мои?» Джесси еще раз ударил люминесцентную трубку о ладонь и поднял ее над головой, чтобы его спутники могли увидеть, что никакой опасности рядом с ними нет. «Что вас так напугало?» Лежа на земле, Перул вскинул руку, прикрывая лицо от бледного люминесцентного света, так, словно это было ослепительное сияние. Стоявший чуть в стороне Иунан пошатнулся и, как будто лишившись внезапно последних сил, упал на колени. «Пощади нас, о великий повелитель душ!» — простонал он, умоляюще глядя на робота. «Слушайте, я не понимаю, что происходит!» — с досадой всплеснул руками Джесси. «Что вас так напугало?» «Сосуд душ в твоей руке!» — едва слышно произнес Иунан. «Это?» Джесси удивленно посмотрел на светящуюся трубку. «Это всего лишь люминесцентный фонарь. Вещь совершенно безопасная. Я просто хотел осветить вам дорогу». Иунан изумленно приоткрыл рот. Перул, поднявшись с колен, вцепился пальцами в свою бороду. Оба рыбака смотрели на коммивояжёра с благоговейным ужасом. «Но так что?» Устав ждать, обратился к ним с вопросом Джесси. «Мы идем в селение или заночуем прямо здесь?» «Между прочим», — с едва заметным упреком добавил он, «это была ваша идея остановиться на ночь. Мое тело в отдыхе не нуждается». «Ты заключил души мертвых в волшебный сосуд и заставил их служить себе?» — осторожно спросил Перул. «Ну, если ты называешь душами умерших то, что заставляет светиться море, то так оно и есть», — ответил робот. «Только я не сам создал этот фонарь, а получил его вместе с остальными образцами товаров от представителя компании. Хочешь взглянуть на него поближе?» Джесси протянул люминесцентную трубку Перулу, в ответ на что рыбак испуганно замахал руками. «Тебе помочь подняться?» Джесси протянул Перулу свободную руку. Рыбак быстро коснулся кончиками пальцев тыльной стороны ладони Джесси и, тут же отдернув руку, самостоятельно встал на ноги. Поднялся с колен Иунан. «Ну так что?» – вопросительно посмотрел на рыбаков Джесси. «Хотите, чтобы я спрятал фонарь, и мы продолжили наш путь в темноте?» Иунан провел языком по сухим, потрескавшимся губам. «Если этот свет послан нам небесным отцом, мы не вправе отвергать его», — севшим от волнения голосом произнес он. «Отлично сказано». Ободряюще улыбнулся рыбаку Джесси и, снова стукнув люминесцентную трубку о ладонь, высоко поднял ее над головой. Трое патрульных сидели на берегу моря, глядя на то, как с наступлением темноты волны на некотором расстоянии от береговой линии начинают переливаться призрачным зеленоватым светом. «А знаете, мне здесь нравится», — неожиданно произнес Трот. «Мне давно не доводилось слышать столь необыкновенной первозданной тишины, нарушаемой только естественными звуками природы. Характерно для планет, общество, на которых не достигло индустриальной стадии», весьма своеобразно прокомментировал слова пилота Кромов. «Эх, Джеймс!» — грустно вздохнул Трот. «Нет в тебе ни капли романтики. Но скажи мне, на милость, при чем здесь индустриальное общество, когда мы говорим о красоте нетронутой природы? При том, что мне нравится, как тикают маятники, щелкают шестеренки и скрипят несмазанные колеса», — ответил Кромов. «А если хочешь сполна насладиться красотой нетронутой природы, то можешь прогуляться на тот конец деревни, где рыбаки сваливают гниющие остатки своих уловов». «Эх, Джеймс!» — снова вздохнул Трот и, ничего более не сказав, лег на спину. Положив руки под голову, Эрик устремил взгляд к удивительно прекрасному звездному небу. В свое время он подал заявление в Звездную Академию только потому, что надеялся на то, что уж небо никто и никогда не сможет превратить в выгребную яму. Однако, судя по тому, каким феноменальными темпами продвигалось замусоривание космического пространства, ожиданиям этим не суждено было сбыться. Именно осознание данного факта заставило Трота сделать еще один шаг и поступить после окончания Академии в службу галактического патруля. «Главное не расслабляться», — произнес одну из своих любимейших фраз Морин, и тут же добавил к ней вторую из той же категории. «Мы здесь не на отдыхе». «Верно», — совершенно неожиданно поддержал командир Кромов. Аборигены представления не имеют о том, что мы патрульные. Зато им известно, что у нас есть деньги. Того и гляди, подкрадутся из темноты и нож в спину воткнут. Кромов с недовольным видом покрутил головой по сторонам. Не нравится мне здесь. Ничего удивительного, произнес, не отрывая взгляда от звезд, Трот. Ты чувствуешь себя спокойно, только находясь в недрах машинного отделения своей несравненной галы. Ну и что с того? С вызовом посмотрел на пилота Кромов. Ничего, едва слышно усмехнулся тот. Я просто констатировал факт. Факт, недовольно буркнул Кромов. Скажи лучше, где Ку запропастился? Я здесь, послышался негромкий голос из темноты. Кромов проворно вскочил на ноги и сунул руку под тогу, где у него был спрятан парализатор. Увидев, что это в самом деле Куши, Кромов успокоился и снова сел на гальку. «Ну, какие новости?» – спросил Морин. «Мне удалось получить исчерпывающую информацию о религиозных воззрениях самаритян», – ответил, присаживаясь на небольшой плоский камень Куши. «Какое это имеет отношение к нашему пропавшему роботу?» – покосился на него Трот. «Самое непосредственное», – ответил Куши. «Грязь марсианская!» – в сердцах выругался Морин. «Вот чего я не люблю, так это вмешиваться в религиозные дела. Как ни старайся, непременно выплывет наружу какое-нибудь гнилье, за которое потом с тебя же и спросят. В особенности это касается карантинных планет», — добавил, приподнявшись на локте Трот. «Здесь как на минном поле. Ошибся раз, и ты уже труп. Естественно, я выражаюсь фигурально». «Так что там насчет местной религии?» — обратился к Куши Кромов. Единственный, кому не казалось, что обсуждаемая тема таит в себе нечто инфернально ужасное. Селение, в которое рыбаки привели Джесси, было чуть больше рыбацкой деревни. Жили в нем мелкие ремесленники, промышляющие изготовлением глиняной посуды и плетением циновок с традиционным цветным узорами. Дома в поселке стояли двумя концентрическими кругами, в центре которых находилась большая утоптанная площадка с обложенными камнями очагом. В очаге потрескивали дрова, выбрасывая в темное небо снопы оранжевых искр. Красноватые отсветы невысокого пламени озаряли фигуры четырех человек, неподвижно сидящих у огня. При появлении Джесси и сопровождавших его рыбаков неспешный разговор у костра тут же оборвался. Джесси держал высоко над головой люминесцентный фонарь, свет от которого окрашивал в мертвенно-голубой цвет как самого робота, так и его спутников. Рыбаки уже успели несколько привыкнуть к тому, что путь их в ночи освещал мистический сосуд, наполненный душами умерших людей. И странный, никем прежде не виданный свет уже не казался им столь ужасным, как в тот момент, когда они впервые увидели его. А вот для засидевшихся до темноты сельчан подобное зрелище было в новинку. Секунд 20 они сидели неподвижно, изучая взглядами незваных гостей, явившихся, как им казалось, из самого чрева ночи, после чего, не сговариваясь, одновременно вскочили на ноги и кинулись в рассыпную. Все произошло настолько быстро, что гости, не успев даже понять, в чем дело, остались на площади одни. Перу подошел к очагу и поставил ногу на закопченный камень. «Должно быть, их напугал твой сосуд душ», — сказал он, обращаясь к Джесси. «Не мог бы ты спрятать его?» «Конечно», — с готовностью согласился Джесси и спрятал фонарь в ячейку на груди. «Эй!» — крикнул, раскинув руки в стороны Иунан. «Куда вы все попрятались? Это же мы, Перу и Иунан!» Где-то во тьме осторожно скрипнула дверь. «Перу?» «Ну так кто же еще?» Быстро развернулся на голос рыбак. «Уходите отсюда!» произнес голос, в котором звучала не столько угроза, сколько страх. «Уходите!» «Эй, да это не как Драж!» Повернулся в ту же сторону, что и Перу и Унан. «Что случилось, Драж? Прежде вы никогда не отказывали нам в крови!» «Мы были рады видеть вас, когда вы были живые!» ответил голос из темноты. «Но мы не хотим делить кровь с мертвецами. Мертвые должны лежать в земле, а не ходить по ней». «О чем ты говоришь, Драж? Мы живы!» Перул сделал шаг в ту сторону, откуда звучал голос невидимого собеседника. «Оставайся на месте, Перул!» — крикнул Драж. «У меня в руке дротик. И если ты сделаешь еще хотя бы шаг, клянусь, я кину его в тебя». «Так оно и есть», — негромко произнес, обращаясь к Перулу Джесси. «У этого типа, что прячется за приоткрытой дверью, в руке дротик». И не только у него одного. За нами следят еще человек 10 с оружием в руках. «Ты собираешься убить мертвеца, Драж?» усмехнулся Перу. Лучше подойди поближе и убедись, что я живой. «Мы видели сосуд душ в руке твоего спутника», — раздался голос с другой стороны площади. «Верно. Нам освещал дорогу сосуд душ, который находился в руке посланника Небесного Отца». Перул говорил, постепенно повышая голос, и к концу фразы он звучал уже почти как крик. «Выйдите, трусы и маловеры, и убедитесь сами! Посланник Небесного Отца посетил ваше селение, а вы, вместо того, чтобы встретить его достойно, попрятались в свои норы, словно твари ползучие!» Перул говорил долго и вдохновенно. Слушая его, Джесси подумал, что из рыбака мог бы получиться неплохой коммивояжер, что-что, а убеждать людей он умел. Если бы и рыбу он ловил столь же успешно, то, наверное, давно бы уже скопил деньги на новую сеть. К концу его вдохновенной речи, должно быть, все жители селения, включая беззубых стариков и хнычущих младенцев, в равной степени не понимающих, что происходит, собрались на площади вокруг очага. Страх быстро прошел, как только сельчане убедились, что перед ними действительно те самые Перу и Унан, которые не раз гостили в их домах, а вовсе не призраки и не всплывшие из морских глубин мертвецы. Ну а после повторной демонстрации сосуда духов, вновь повергшего в страх и трепет все взрослое население поселка, ни у кого уже не возникло сомнений в том, что пришедший вместе с рыбаками незнакомец есть никто иной, как посланник Небесного Отца. В очаг подбросили дров, и огонь в нем заполыхал ярче. Мужская часть населения поселка расположилась вокруг костра и приготовилась внимать захватывающей истории о явлении посланника и о подлинных чудесах, продемонстрированных им. Женщины, испытывавшие не меньше любопытства, чем их мужья и братья, сновали вокруг, делая вид, что занимаются приготовлением пищи. Джесси, как обычно, от еды отказался, что уже вызвало немалое удивление у всех присутствующих. Быстро освободив от еды предложенную ему тарелку, Перул заговорчески подмигнул Драшу. «Помнится, в прошлый раз вы угощали нас отменным вином». «Извини, Перул», — улыбнувшись, развел руками Драш, «все вино выпили на прошлой неделе на свадьбе сына Илипа». «Что ж», — разочарованно цокнул языком Перул, «придется, видно, пить простую воду». «Плесни-ка мне водиться, красавица», — обратился он к женщине, стоявшей неподалеку с кувшином в руках. «Зачем же пить воду?» Протянув руку, Джесси остановил женщину, собиравшуюся наполнить кружку Перула. Взяв кувшин из рук удивленной женщины, Джесси достал из ячейки на груди небольшой пластиковый пакетик и, оторвав уголок, всыпал его содержимое в воду. Взяв кувшин за горло, он как следует перемешал жидкость в нем, после чего наполнил кружку Перула. Рыбак вначале осторожно понюхал то, что было в кружке, затем также осторожно лизнул языком. «Это вино!» — благоговейным шепотом произнес он. Вновь поднеся кружку к губам, Перул сделал глоток. «Настоящее вино!» — восторженно воскликнул он и залпом осушил кружку. Джесси широко улыбнулся и, приподняв кувшин до уровня груди, радостно сообщил всем присутствующим. «Вкусовые добавки шмак способны даже воду превратить в вино». Рассказ Куши, как всегда, был неторопливым и обстоятельным. Как мне удалось выяснить, до недавних пор все самаритяне, обитавшие по берегам окраинного моря, жили небольшими селениями, в которых практически все состояли друг с другом в той или иной степени родства. Перемены в их жизни начались примерно лет 15 тому назад, когда некий деятель по имени Тропар Кислый провозгласил себя верховным правителем Валвара. Тут следует заметить, что прежде о государстве, именуемом Валвар, никто на берегах окраинного моря и слыхом не слыхивал. По той простой причине, что его не существовало и в природе. Тропар Кислый сам придумал для себя государство, подданным которого объявил всех обитателей селений, разбросанных по берегам окраинного моря. Но, что самое удивительное, затея Тропара сработала. Никто не стал противиться объединению. Должно быть, необходимость в переустройстве общества давно уже назрела, и требовался только человек, способный толкнуть камень, находящийся на вершине горы, чтобы он сам покатился вниз по склону. Судя по тому, что мне рассказали местные жители, Тропар Кислый, который и по сей день правит теперь уже вполне реальным Валваром, на самом деле личность незаурядная. При нем на побережье окраинного моря, буквально на пустом месте, всего за несколько лет было построено несколько больших городов, в том числе и Итор, столица Валвара. После того, как Тропар ввел в обращение медные деньги, начала процветать торговля. По всему побережью протянулась сеть новых дорог. Пару лет назад во всех городах приказом Тропара были открыты государственные школы. Конечно, их очень мало и принимают туда только особо одаренных детей, но для существующей общественно-экономической формации наличие школ, находящихся на полном содержании государственной казны, является несомненным показателем прогресса. Весьма своевременной и дальновидной оказалась религиозная реформа, которую в первые же годы своего правления провел на подвластной ему территории Тропар Кислый. Не знаю, кто уж здесь выступал в роли мозгового центра, сам Тропар или собранная им команда советников, только идея и в самом деле оказалась гениальной. Под руководством Тропара был создан новый, прежде никогда не существовавший на Самаре тип религии, и имя ему – монотеизм. Прежде все самаритяне были, если можно так сказать, стихийными мистиками. Они обожествляли силы природных стихий, но при этом не персонифицировали их с тем или иным образом. Вера же в загробную жизнь сводилась к идее о том, что душа человека после смерти сливается с той или иной природной стихией. Притом, если рыбаки поклонялись отцу океану, то земледельцы, естественно, отдавали предпочтение матери земле. К серьезным конфликтам такая разница в объектах поклонения никогда не приводила, но также она не способствовала и объединению людей. Тропар предложил всем своим подданным образ небесного отца, который некогда сотворил земную твердь, воду и небеса, а чуть позднее, отдохнув пару дней, создал растения, животных и людей. Таким образом, он является властелином всех природных стихий и отцом всех, кто живет на земле, плавает в океане или летает в небесах. Здесь просматривается довольно-таки явная параллель между небесным отцом и самим Тропаром Кислым. И тот, и другой являются как создателем, так и властелином. А с властью данной свыше спорить, как известно, так же бессмысленно, как и плевать против ветра. Что касается загробной жизни, то здесь было предложено не особенно оригинальное, но вполне соответствующее духу времени решение. У небесного отца, само собой, не так много времени для того, чтобы персонально направлять каждого из детей своих по пути истинному, а потом еще и следить, чтобы он случайно не свернул в сторону. Но он позаботился о том, чтобы даровать людям свод наставлений, в соответствии с которыми им и предстояло строить свою жизнь. Каменные плиты с выбитыми на них словами наставлений были обнаружены в пустыне Дивил экспедицией, отправленной туда Тропаром Кислым, который во время одного из своих прозрений узнал, что именно в этом месте Небесный Отец однажды ступал на землю Самары. Кстати, вам, наверное, будет любопытно узнать, что название планеты не имеет никакого отношения ни к земной, ни к марсианской Самаре. В переводе с древнесамаритянского слово «Самара» означает «возлюбленная», а в современном языке оно превратилось в название всех тех земель, которые известны самаритянам. Судят же дела людей Небесный Отец только после их смерти. Праведникам предоставляется возможность стать частью тех природных стихий, с которыми они были близки при жизни. А вот души грешников заключаются в некий сосуд душ, где и дожидаются дня, когда у Небесного Отца появится свободное время, чтобы пересмотреть их дела. Но, как принято считать, произойдет это не раньше, чем мир, который мы знаем, перестанет существовать. «Все это очень интересно», — воспользовавшись короткой паузой, сказал Морин. «Но какое все это имеет отношение к Джесси?» «К этому я как раз и подхожу», — ответил рассказчик. «Предложенное Тропаром Кислым религиозное учение, в основе которого лежал культ почитания Небесного Отца, в целом пришлось по душе его подданным. Тропар даже не стал прикладывать особых усилий, чтобы внедрить его в среду жителей небольших селений, вроде того, гостями которого мы с вами являемся. Казалось, все только и ждали вести о Небесном Отце, который укажет верный путь, обласкает тех, кто исправно следует по нему, и накажет отступников». Однако спустя какое-то время проявились и некоторые недостатки, на которые в свое время создатели учения о Небесном Отце, скорее всего, просто не обратили внимания. По сути, все они сводились к тому, что человек лишь после смерти может рассчитывать на суд Небесного Отца. В земной же жизни он не может надеяться ни на прощение, ни на оправдание совершенных им неправедных поступков. Получалось, что сделав однажды, пусть даже по случайности, неосмотрительности или просто по глупости неверный шаг, человек обречен на бессрочное заключение в проклятом сосуде душ. Однако нашлись народные умельцы, которые смогли исправить эту ошибку. Благодаря их усилиям штат сотрудников Небесного Отца пополнился когортой порученцев, именуемых посланниками. Это существа, объединяющие в себе как божественную, так и человеческую природу. В соответствии с народными верованиями, чаще всего посланниками становятся праведники, при жизни взятые Небесным Отцом в свое царство. Посланники периодически возвращаются на землю, чтобы указать людям, что они сбились с пути праведного, а заодно частично снять с них ответственность за совершенные грехи. Существование посланников никак не противоречило самой сути учения о Небесном Отце. И все бы ничего, да только к тому времени, когда истории о посланниках стали приобретать все большую популярность среди простого люда, само религиозное учение о Небесном Отце обросло коралловым рифом официальных служителей и толкователей. Последние разработали целую систему религиозных обрядов, к неукоснительному исполнению которых призывали все население Валвара. В городах началось возведение храмов Небесному Отцу, где проходили пышные богослужения. Обряды местных церквей отличаются невероятной напыщенностью и глупостью. Основной их целью является выуживание денег из карманов прихожан под благовидным предлогом необходимости строительства новых храмов. Ну а неучтенные потоки денег, естественно, порождают различного рода злоупотребления. Служители храма Небесного Отца очень скоро превратились в привилегированную касту, присвоившую себе не только право толковать наставления Небесного Отца, но даже за некую, отнюдь не символическую плату, отпускать людям их грехи. Само собой разумеется, что их совершенно не устраивало существование института посланников, которые могли отпускать людям грехи бесплатно. Вначале официальные представители храма объявили историю о посланниках ересью, подрывающей основу учения о Небесном Отце, а спустя какое-то время, убедившись, что это их заявление не возымело никакого действия, храмовники уговорили Тропара издать указ, направленный против тех, кто распространяет подобные еретические измышления. Официального раскола вслед за этим не произошло, поскольку храмовникам противостояли только массы малообразованных сельских жителей, но храм Небесного Отца перестал быть истинно народной религией, превратившись в одну из ветвей государственной власти. Храмовники поддерживают Тропара Кислого, объявляя его власть данной от Бога, а верховные правители Валвара предпочитают не трогать служителей храма Небесного Отца, опасаясь, по-видимому, потерять в результате конфликта одну из опор, на которой держится его все еще весьма призрачное государство. «Да при чем же здесь Джесси?» — снова перебил рассказчика Морин. «А вы разве не поняли?» — удивленно посмотрел на своих товарищей Куши. «Что мы должны были понять?» — недоумевающе развел руками Трот. «То, что церковь и государство — близнецы-братья?» «Самаритяне приняли Джесси за посланника Небесного Отца», — сказал Куши. Он продемонстрировал местным жителям несколько имевшихся у него образцов товаров, и они решили, что посланник являет им подлинные чудеса. «Интересно», – озадаченно сдвинул брови Кромов. «Что такого уж удивительного мог показать самаритянам робот, чтобы они приняли его за святого?» «Да все что угодно», – раздраженно взмахнул рукой Морин. «Зажигалку, электрический фонарик». «Тот же пластырь с антибиотиком», – добавил Трот. «Рыбаки рассказывают, что Джесси ходил по воде», — сказал Куши. «Туфли с антигравитационными подошвами», — хлопнул ладонью, а ладонь Кромов. «Вот же кретин!» — зло процедил сквозь плотно стиснутые зубы Морин. «Ну, я еще понимаю помочь женщине, умирающей от сепсиса. Но какого дьявола он начал разгуливать по воде?» «Это робот-коммивояжер», — спокойно ответил командир Куши. «Он просто демонстрировал самаритянам достоинство предлагаемого товара». Морин и сам прекрасно понимал, что глупо злиться на робота, который попросту не представлял себе, за кого принимают его аборигены, и все же ему было трудно удержаться от еще одного возмущенного возгласа. А какого лешего его понесло в столицу? «Наверное, он решил, что в городе торговля пойдет живее», — ответил на этот растрот. «Для нас это создает дополнительные проблемы», — заметил Куши. «Конечно», — согласился с ним Кромов, — «на центральной площади Тора модуль не посадишь». «Кроме того, если этот чертов робот начнет раздавать рекламные образцы продукции, нам придется все их отыскать и изъять», — добавил Морин. «Об этом лучше не думать», — с удрученным видом покачал головой Трот. «Верно», — кивнул Куши. «Сейчас нам следует думать о другом. Если по Итору поползут слухи о том, что Джесси — это посланник Небесного Отца, А учитывая то, как быстро ему удалось охмурить жителей деревни, можно предположить, что в городе дела у него пойдут еще веселее, то ему придется иметь дело со служителями храма Небесного Отца. Как мне рассказали местные жители, еретиков, упорствующих в своих заблуждениях, приговаривают к смерти. Представляете, что произойдет, когда самаритяне попытаются казнить Джесси? «Робота системы Джесси можно вывести из строя, только отключив питание», – задумчиво произнес Кромов. В остальном борт-инженер развел руками. «Он неуязвим». «Вот именно», – медленно наклонил голову Куши. «А если те, кто будет проводить экзекуцию, увидят, что у Джесси внутри...» «Грязь марсианская!» – заорал Морин, обратив лицо к темному безответному небу. «Когда же все это кончится?» «Есть еще какие-нибудь вопросы, на которые я могу ответить?» – обратился к двум другим своим товарищам Куши. «Почему тропара называют кислым?» – поинтересовался Кромов. Куши растерянно хлопнул ресницами. «Мне даже в голову не пришло спросить об этом у самаритян», – честно признался он. «Кислый и кислый, что ж с того? Встречались мне имена и попричудливее». Джесси остался вполне доволен числом и объемом сделок, которые ему удалось заключить в селении, где он с рыбаками провел ночь. Пока Перул и Юнан сладко спали, наевшись от пуза и напившись вина, что сотворил для них Джесси, сам торговец занимался активной рекламой имевшихся у него товаров среди местного населения. То, что сельчане соглашались брать все, что им предлагалось, а некоторые товары шли даже необыкновенными оптовыми партиями, Джесси относил на счет своего умения торговать. Главное – показать товар лицом, так, чтобы потенциальный покупатель задумался над тем, как же он прежде жил без столь необходимой ему вещи. Огромной популярностью пользовались надувные диваны и кресла из каталога, продемонстрированного Джесси. Также пришлись по вкусу сельчанам стремянки, которые в сложном состоянии могли служить тренажерами для тренировки мышц брюшного пресса, очки ночного видения, дешевая косметика и одноразовые бритвенные станки. Но, к удивлению самого Джесси, ни с чем не сравнимый восторг среди мужской части населения вызвали карточки с переводными татуировками, одну из которых с изображением дракона, кусающего свой хвост, робот в качестве демонстрации перевел на плечо Драша. Мода на татуировки отошла лет 10 назад, и с тех пор Джесси не удалось продать ни одной карточки. Тогда он стал считать их абсолютно бесперспективным товаром и даже редко кому предлагал. Да и каталог с богатым выбором татуировок и несколькими прилагающимися рекламными карточками он прихватил с собой по чистой случайности. Здесь же за один раз было сделано столько заказов, что Джесси начал сомневаться, наберется ли такое количество карточек с переводными татуировками на складе компании. В дорогу путники собрались еще в предрассветных сумерках. Для того, чтобы поспеть в Итор к полудню, нужно было отплыть, не дожидаясь, пока солнце поднимется над горизонтом. Неожиданное желание идти вместе с посланником в столицу изъявил Драш. Перул попытался отговорить его, делая упор главным образом на то обстоятельство, что даже для троих человек в его лодке едва хватает места. В ответ на это Драш вывел из загона четвероногое копытное животное ростом с пони, с большими, как у осла, ушами и парой маленьких рожек между ними. Животное шло, низко опустив голову и глядя на дорогу большими грустными глазами. «Я поеду на Слимпе через перевал», — сказал Драш, потрепав животное по холке. «К тому времени, когда вы подойдете к лодочному причалу Итора, я буду уже там». «Зачем тебе это?» — недоумевающе развел руками Юнан. «У тебя что, других дел нет?» «Я хочу собственными глазами увидеть, что станут делать храмовники, когда познакомятся с посланником», — язвительно усмехнулся Драш. На этот раз им уже не отвертеться так же просто, как в прошлый раз, когда они объявили святого Махмола самозванцем и сумасшедшим. «Кто такой святой Махмол?» — удивленно спросил Джесси, слышавший это имя уже во второй раз. Как мог догадаться Джесси, этот самый Махмол имел какое-то отношение непосредственно к нему, но вот что именно их связывало, робот не мог понять. Насколько ему было известно, подобной серии роботов-коммивояжеров не существовало, а, следовательно, упомянутый святой Махмол никак не мог являться его коллегой, посетившим планету прежде него. «Святой Махмол, как и ты, был посланником Небесного Отца», — ответил роботу Перу. «Нет, вы ошибаетесь», — покачал головой Джесси, — «я не знаю никого с таким именем». Заявление Джесси повергло Драша и рыбаков в замешательство. «Но святой Махмол также являл людям чудеса», — способностью совершать который наделил его Небесный Отец», — растерянно произнес Драш. «И какого рода были эти чудеса?» — осведомился Джесси. «Конечно, они несравнимы с теми, что являл нам ты», — сельчанин слегка развел руки в стороны. «Но я слышал, что святой Махмол мог впадать в транс, и тогда его тело становилось нечувствительным к боли». «Да ну!» — с показным изумлением усмехнулся Джесси. Подойдя к очагу, в котором все еще догорал ночной костер, он наклонился и зачерпнул ладонью пригоршню красных, похожих на огромные искусственные рубины, углей. Подняв руку до уровня плеча, он перевернул ладонь, и угли посыпались в очаг, потрескивая, а иногда даже вспыхивая на лету. Отряхнув ладонь о полу своей одежды, Джесси показал ее аборигенам, чтобы они смогли убедиться, что на коже его нет ни единого следа от ожога. «Как видите, это совсем несложно», — сказал он, улыбнувшись. «А еще говорят, что святой Махмол разговаривал на языках, которые никто не знал», — быстро облизнув губы, сказал Иунан. «Откуда же тем, кто его слышал, было известно, что это на самом деле какой-то язык, а не пустая тарабарщина?» — спросил рыбака Джесси. Не зная, что ответить, Иунан стыдливо втянул голову в плечи. «Выходит, что святой Махмол действительно был всего лишь самозванцем?» Глядя торговцу в глаза, тихо спросил Перу. «Я этого не говорил», — покачал головой Джесси. «Я сказал только, что никогда прежде не слышал о святом Махмоле. И еще мне хотелось, чтобы вы поняли, что не каждому, кто предлагает свои услуги, следует доверять. Вот». Джесси достал из ячейки на груди маленький красный тюбик. «Любому из вас достаточно просто нанести эту антитерамическую мазь на руки для того, чтобы повторить чудо, которое я только что вам продемонстрировал». «Ну, теперь уж я непременно отправлюсь в Итор», — решительно заявил Драш. «Не каждый день на Самару являются истинные посланники Небесного Отца». Рыбаки долго торговались с Кушей из-за каждого медика. Патрульные прижимали деньги, поскольку запас наличности, которыми они располагали, был хотя и не маленьким, но все же не бесконечным, а ведь никто не знал, с какими еще проблемами им предстояло столкнуться в Иторе. Конечно, можно было заказать новую партию денег на корабле, но тогда пришлось бы искать безлюдное место и дожидаться ночи, чтобы посадка транспортного зонда, посланного оставшимся на Гало 4 пасти, осталась незамеченной аборигенами. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, когда лодка наконец-то отчалила от берега. «Между прочим, Джесси они повезли в Итор бесплатно», — недовольно буркнул устроившийся на корме Кромов. «Так он же для них почти что святой», — усмехнулся Трот. «Более чем святой», — поправил его Куши. «Посланник является посредником между Небесным Отцом и самаритянами. Можно сказать, наместник Божий на земле». «Подумаешь», — презрительно фыркнул Кромов, — «я тоже могу зажигалкой щелкнуть». «Я тебя щелкну», — с угрозой процедил сквозь зубы Морин, которому все меньше нравилась вся эта затея с роботом-камевоежером, выдающим себя за святого.